теряться. Чужой муж обнимает и говорит, что у нее есть удивительный кошачий дар превращать любую точку пространства в дом, рождать уют, закрывать любовью сквозняки, и сам объясняет, это потому, что у женщины сквозняки в душе, потому что у нее нет дома внутри, там она чужая самой себе, и заткнуть эту пустоту можно только мужским, крепким. Любила нюхать его льняную бородку. Где-то прочитала, никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью. Сидит в очереди в поликлинике, смотрит на свои ноги и думает, равнобедренный треугольник, усеченный коленками. Что может сказать врач? Сказал, что болезни вызываются огорчениями и обидами, а лечатся любовью. Спросил, ваша мама убивала в себе детей? Да, вот видите, она убивала любовь, а теперь вы за нее отвечаете. Старик, сосед, попил чай и собирается уходить, засовывая бороду под шубу, а она увидела, что он в карман спрятал ее трусики и ничего не сказала, только незаметно подменила их незастиранными. А это тот самый воин, вернувшийся с войны живым, только разворотила челюсть, и он ходил с серебряной трубкой, вставленной в горло. Когда ему было 4 года, его побили во дворе мальчишки. Будущий воин пришел жаловаться своей маме, та стирала белье. Оставив стирку, она жалостливым голосом сказала «бедный мальчик». Потом выкрутила отцовские кальсоны и стеганула со всей силы по спине. «Никогда не приходи жаловаться». В Полтаве не было елок, на Новый год принесли сосну. Ребенок, свернувшийся рядом, тепло, которое так легко обидеть. Нет ничего временного. Вот напишешь что-то случайно в детстве вилами на воде, подгребая упавший в пруд мяч, а окажется, что навсегда. Пучеглазый сосед грозится побить шлангом от стиральной машины. У его жены зоб, который вываливается из непомерно широкого ворота, как огромная груша. Вскрыла лягушку бритвой и смотрел, как сокращалось ее крошечное серое сердце. А еще придумал делать лягушкам уколы. Брал ручку, пером протыкал с треском кожу и выпускал чернила. Девочки играют в зарослях майского дерева. У душа готовят обед. Из одуванчиков можно приготовить 3 блюда. Макароны, яичницу и селедку. Лепестки аленького цветочка прилепляют, облизнув на ногти. Получается, как маникюр. Бегают в уборную сидеть над дыркой, из которой дует. «Дачу зимой все время грабят», — написал записку. «Товарищи воры, вы убедились, что мы не храним здесь ничего ценного и спиртного. Пожалуйста, не ломайте ничего, не бейте стекла, мы люди не богатые». Приехал на выходные, прошел в сумерках от калитки по морозной тропинке, усланной звездами, а в доме все разбито, загажено, и записка лежит на полу, придавленная кучей. Стал совком убирать, а кучка заледенелая, звонкая. Человек есть хамелеон, живущий с мусульманами, мусульманин с волками, волк. Русские не едят голубей, потому что Дух Святой является в виде голубя. Жалоба из Коринфа. Взяли на корабль пассажира, а тот оказался пророком, оживил селедку, ускакавшую по скользкой палубе за борт. И ладно бы одну рыбешку, а то целую бочку, вследствие чего команда осталась без провианта. Ешьте, не голодайте, живите, не умирайте. Души, учит Гераклит, происходят из влаги, но при этом склонны высыхать. Злым, чужим приходится говорить «да», своим близким, любимым «нет». И как можно быть в чем-то уверенным, если завтра громовержец встанет не с той ноги и придется жертвовать отчий дом на трирему?